Иван Савкин. «Жестокий поиск». С Олегом Далем мне довелось встретиться только в одной киноработе. Но зато это была его первая экранная роль, Алик в фильме «Мой младший брат». Казалось бы, такой повод предполагает сохранение в памяти каких-то ярких, ровных картин бытового и творческого общения. Но даже по этому периоду лета, осени 1961 года, Даль запомнился мне очень по-разному. Может быть, потому что сцен в одном кадре у нас было не так много, беседа в вагоне поезда, встреча на улице города и работа на сейнерах. Вот и весь разговор. Первое впечатление от него было такое. Скрытый человек, но все время что-то ищущий. Что и где? В людях ли? В себе? Защиты ли от окружающего? Но он никогда и ни на что не жаловался и вообще вел себя предельно сдержанно. «Здравствуй, Олег». «Здравствуй». И все. Вообще на этих съемках все держались как-то кучкой, а он все тянулся в сторонку. Сядет на камень, как роденовский мыслитель, подперев подбородок, и молча смотрит вдаль. Однажды его, что называется, прорвало, и он очень сильно заплакал, уткнувшись лицом мне в плечо, как делают дети. Я совершенно опешил и растерялся. Человек-то он был уже взрослый. «Олег, Олег, послушай, ну что ты мечешься? Да что случилось-то? Ты знаешь, у меня все...» И опять ревет. «Вот беда-то какая». Слово за слово выяснили, что он очень горюет о каких-то уже неживущих родственниках. Умерли ли они сами, погибли или были расстреляны, я не спрашивал. «Да что ж ты так? Эх, парень!» Потихоньку он успокоился и опять удалился посидеть на своем любимом камне. А я вспоминал эту сцену 20 лет спустя, когда был на похоронах Даля. «Троица это?» Сбруев, Миронов, Даль была просто замечательно найдена. Правда, уж очень они все любили подзуживать Андрея, не без оснований, полагая его маменькиным сынком. В съемках сцен на пляже Андрюша подходил к морю и осторожно трогал его ногой. «О, и водичка-то холодновато-с!» А Саша или Олег мгновенно реагировали. «Шубу тебе не дать?» Миронов делал вид, что это совершенно к нему не относится, а наутро появлялся перед камерой в плавках и очень модном пижонистом шарфике, обмотанном вокруг горла. Тут уже не выдерживал Зархи и вопил. «Да ты что? Нет, что это у тебя на шее? Что?» Из всех троих больше всего, по крайней мере творчески, выделялся Саша Сбруев. Кстати, он единственный из троих, кто обращался ко мне по имени, а Олег с самой первой встречи знакомства звал просто дядя. Я жил в Таллине, в другой гостинице, и бывало утром он прибегал ко мне. «Дядь, дай денег». «Что, прособачились?» «Ага». Сошел же он с этого в один не самый хороший мой день. «Дядя, ты чего хромаешь?» «Много ранений имею и контузию одну». Ну и рассказал Далю кое-что из своей жизни. Нельзя сказать, что его как подменили. Да нет, он остался все тем же люблинским парнишкой и в жизни, и в роли, но уровень нашего общения по-мужски перешел совершенно в другой тон, в другую плоскость. Кстати, творческую дисциплину на площадке очень жестко обеспечивал директор картины, легендарный Лазарь Наумович Милькис. Понятно, что в Прибалтике тех лет было немало всевозможных соблазнов. Особенно для людей молодых, впервые оторвавшихся от отчего дома во взрослую жизнь. Хорошо помню один из приездов Василия Аксенова на съемки в Таллин. Выходной день, встреча, шашлыки, водка, неторопливая приятная беседа. Сидели с нами и Даль со Сбруевым. Миронов уклонился. В самый разгар застолья демонически явился Милькис. Возможно, кто-то ему настучал и очень медленно и внятно с мефистофельскими интонациями произнес: «Если вы завтра опять напьетесь и будете у меня под аппаратом спать, всех на...» И ушел. Может быть, потом где-то кто-то и гудел по-тихому, но явное и демонстративное расслабление по-европейски на этом в группе закончились. Съемки в Рыболовецком колхозе имени Кирова осенью 1961 года запомнились мне довольно хорошо. Это была уже закрытая пограничная зона. Въезд, проход, проплыв – только по спецпропускам. Все съемки – только на специально закрепленном за нами Сейнере 170-17. Володя Симаков, встречая меня впоследствии на Мосфильме, всегда интересовался: «Ну как, Иван, Сейнер тебе наш не снится?» С первого же дня съемок в колхозе всех, а особенно наших троих мальчишек, неизменно приводила в восторг одна и та же сцена. С завидной периодичностью со стороны вражеских вод в сторону советского берега прилетали воздушные шары со шпионской начинкой. Всякий раз в ответ на их появление из своего домика с устало-печальным выражением лица выходил комендант особой зоны, который сбивал вражеское отродье первой же пулей из огромного маузера, после чего с мрачным видом удалялся в дежурку. А на съемки в море мы выходили строго по графику, невзирая ни на какие шары, ни на уже начавшиеся балтийские шторма. Команда судна была маленькой, 5 эстонцев и 1 русский механик. В каждое плавание брали с собой ящик ликера «Вана Таллин» для поддержания боевого духа. Сбруев, Миронов и Даль приятно поразили всех и команду, и группу своей внезапно обнаружившейся мужицкой крепостью, хотя условия в море оказались и для людей бывалых нелегкими. Ну, а для того, чтобы было понятно, как нам порой приходилось кувыркаться, приведу один из своих диалогов с нашим капитаном Пиком. «Слушай, Пик, почему Сейнер неуправляемый?» «Ваня, мы руль потеряли». «И что?» «Если до острова доплывем, то ветер снесет к берег. А если нет?» «Разопьемся о камни». Так вот мы и снимались тогда с Олегом и его молодыми товарищами. Последующие встречи с Далем не были частыми, но были немногословными, что, как ни странно, мне приятно. Помню, я столкнулся с ним, когда он сыграл шута в «Короле Лире». «Олег, а у тебя хорошая работа получилась». «Ах!» Длинная далевская рука с расслабленной кистью резко рубанула воздух и повисла плетью. Для себя я отметил: «О, это что-то новенькое». Точно таким же жестом он отреагировал и на мои успокоения по поводу его горького участия в земле Санникова 3 годами позже. Потом я заметил этот жест недовольства и в его экранных ролях, но убежден, что это просто просачивалось на экран из жизни. Безусловно, из его жизни, в которой он оставался непонятной многим натурой. Да, Олег не был доволен своими работами. Постоянно хватаясь как за соломинку, то за режиссуру, то за сочинение стихов или сценариев, он всю жизнь искал. И всю свою короткую жизнь он оставался не при деле. Мне кажется, в этом и была трагедия этого редкого русского таланта. Москва, 18 января 1994 года.